Недавно СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. Весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами новой офтальмологической больницы «Рюген», передали лаосские информационные агентства и газета «Вьентиан Таймс», сенегальская газета «Ло Популяр», российские радио «Спутник», интернетовское информационное агентство «Правда.ру» и интернет-журнал «Ремчичи», а также сайты Российского института кимирсинизма кимченеризма, Ростовского общества по изучению кимирсинизма кимченеризма, Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма кимченеризма и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах». Непальская газета «Арфан» и сайты Непальского общества журналистов по изучению ЕЧЧ и политики Сунгун и общества Непальско-корейской дружбы передали весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Мангинде. При этом СМИ мира поместили фотографии Ким Чен Ына.